Вторая лепешка, одолев половину расстояния до рта матушки Ветровоск, застыла в воздухе. «К нам кто-то едет в гости», — промолвила матушка. «Это ты определил по покалыванию в пальцах?» — с чистосердечным любопытством воскликнул Маград, который черпал сведения о ведовстве по большей части из книг. «Нет, по колебаниям мембран ушей», — отозвалась матушка Ветровоск, покосившись в сторону нянюшки Як. Тетушка Вимпер была в своем роде выдающейся ведьмой, однако вечно витала в небесах. Цветы, романтика и прочее в том же духе. Теплый летний ливень начинял воздух клубящимися сизыми призраками, и потому яростный оскал молнии лишь слегка осветил вересковую полосу, спускающуюся по склону до самого леса. «Не уж то стук капает», — сказала нянюшка Як. «Кому же взбредет в голову заявиться в наши места такой ночью?» Маград боязливо скользнула взглядом по склону, а в цепике там и сям были утыканы исполинскими обелисками, след происхождения которых терялся в дымке столетий. Рассказывали, однако, что гигантские камни ведут вполне самостоятельную, подвижную и деятельную жизнь. Маград невольно вздрогнул. «А кого здесь бояться?» Переведя дух, поинтересовалась она. «Нас!» — надменно молвила матушка. Стук копыт стал ближе, отрывисте. Карета с грохотом принялась молотить ветки дрог, пока совсем не застрял. Возница соскочила с передка, обежал экипаж, вытащил из кареты объемистый сверток и, сломя голову, ринулся к тому месту, где заседала троица ведьм. Среди проплешин из сурового торфа он внезапно замер, устремив на матушку Ветровоск взгляд, исполненный ледяного ужаса. «Не бойся», — шепнула она. И шепот этот в рокоте бури прозвучал ясно и звонко, как зов колокольчика. Она сделала пару шагов навстречу незваному гостю, и поспевший воями разряд молнии позволил ей заглянуть в глаза пришельца. Взгляд этих глаз был сфокусирован тем особым способом, который немедленно подскажет любому из тех, кто в курсе, что носитель этого взгляда уже никогда и ничего не сможет разглядеть. Последним судорожным усилием, сунув сверток в руки матушки, пришелец рухнул под ноги ведьмы, явив взору оперение, всаженное глубоко в спину арбалетной стрелы. К костру тем временем шагнули еще третий. Другой паре глаз было суждено встретить взгляд матушки. И глаза эти были подернуты льдом, обжигающим, как склоны преисподней. Их обладатель отшвырнул в сторону арбалет и обнажил меч. Из-под сбившегося, пропитанного влагой плаща показалась чешуя кольчуги. Он не стал выписывать клинком восьмерки. Вновь прибывший не был падок до эффектов. Глаза выдавали в нем воина, хорошенько усвоившего, для какой надобности приспособлены клинки. «Тебе придется отдать мне то, что ты держишь сейчас в руках». Матушка отвернула краешек одеяла. Под ним оказалось сморщенное, посапывающее личико. Матушка снова взглянула в глаза незнакомца. «Ни за что», — из принципа ответила ведьма. Воин покосился на застывших Маград и нянюшку Як, которые в данный момент ничем не отличались от обелисков и вересковой поросли. «Не как ведьмы?» — осведомился воин. Матушка кивнула. В тот же миг небосвод пронзила молния, и всего в сотни ярдов от места событий ярким пламенем вспыхнул куст. Двое солдат, держащихся на некотором отдалении от командира, встревоженно зашептались. Но тот вскинул закованную в сталь руку. «А правду говорят, что ведьму клинок не разит?» — спросил Вой. «Первый раз слышу», — невозмутимо промолвила матушка. «Надо попробовать, и все выяснится». Один из солдат сделал шаг вперед и с опаской потрогал патрона за рукав. «Сударь, покорнейше умоляем, одумайтесь, не ввязывайтесь!» «Попридержи язык! Вы навлечете на всех нас страшную участь!» «Ты что, оглох?» «О, сударь!» — заскулил солдат. Его взор, на мгновение встретившись с ведьмами, тут же пропитался безграничным ужасом. Командир же, не отрывая взгляда от окаменевшего лица матушки, широко ухмыльнулся. «Можешь дурить голову крестьянам, мать ночи. Если я тебя своим клинком привечу, ты последнего прости сказать не успеешь. А ты попробуй», — напутствовала ведьма, косясь за плечо воина. «Подступай, как подсказывает тебе твое сердце». Тот поднял меч. В этот миг молния вновь распорола тьму и поразила ближайшую каменную глыбу, которая тут же развалилась на две половинки, испустив удушливую вонь сжженного кремня. «Недолет», — констатировал воин. Мускулы на его руке напряглись. Матушка поняла, что он вот-вот пустит клинок в дело. Но в следующую секунду гримаса крайнего изумления исказила его лицо. Он отбросил голову назад и приоткрыл рот, словно удивляясь какому-то неожиданному открытию. Меч выпал из руки и ткнулся лезвием в торф. Воин испустил короткий вздох, сложился пополам и рухнул у ног своей победительницы. Та, в свою очередь, пару раз беззлобно пихнула его башмаком в спину. «Ты так ничего и не понял», — пробормотал. «Нашел, мать ночи». Солдат, пытавшийся давеча урезонить начальника, отпрянул, с диким ужасом глядя на окровавленный кинжал, что сжимала его рука. «Я не мог допустить, он не имел, потому что это так все нехорошо». «Ты из местных будешь, молодой человек?» — спросила матушка Ветровозка. Он рухнул перед ней на колени. «Чумной волчара, госпожа!» — сокрушенно представился он. Потом его взгляд упал на лежащего рядом патрона, и солдат испустил горестный вопль. «Меня ж теперь прикончат!» «Ты поступил так, следуя своей совести», — напомнила ему матушка. «Не для того я принимал присягу. Не для того, чтобы становиться убийцей. Вот и я о том же. Знаешь, я бы на твоем месте подалась в моряки», — задумчиво посоветовала матушка. «Плавала бы себе по морям и, решив на завтра, ничего не откладывала бы. Беги, чтобы ветер в ушах свистел. Попадешь в море, там твой след ни один пес не возьмет. Обещаю тебе, будешь ты жить долго и...» Тут она вновь задумалась, но спустя секунду продолжила. «Даже всяко дольше, чем если здесь останешься». Солдат поднялся с колен, послал матушке взгляд, в котором было поровну благодарности и щемящего ужаса, и канул в омут ночи. «Может, растолкуешь, что здесь происходит?» — обратилась матушка к третьему участнику погони. Вернее, к тому месту, на котором он переминался еще с минуты назад. По торфяному грунту прошлепали, удаляясь копытами. Нянюшка Як подалась вперед. «Догнать, что ли?» — спросила она. «Как думаешь?» Матушка покачала головой. Присев на выступ скалы, она еще раз посмотрела на спящий личик. Под простынями и одеялами оказалось совершенно голое тельце. Малышу было не больше 2 годиков. Ведьма, устремив рассеянный взгляд в неизвестность, принялась баюкать дитя. Нянюшка Як осматривала тела мертвецов с той деловитостью, которая позволяла предположить, что и последующие стадии работы с трупами не будут для нянюшки в диковинку. «Может, они разбойники?» — пролепетала Маград, не в силах унять дрожь в голосе. Нянюшка Як фыркнула. «Или матья какая-то получается. У них одни и те же нашивки. 2 медведя на черном с золотом щите. Не знаете, чья это эмблема?» «Это герб Веренса», — сообщила Маград. «Кого-кого?» — переспросила матушка Ветровозка. «Одного человека, который правит этой страной», — пояснила Маград. «А, ты короля имеешь в виду», — догадалась матушка. «Смутно припоминаю, что этой страной еще кто-то правит». «Солдаты рвут глотки друг другу». «Ничего не понимаю», — сказала нянюшка Як. «Маград, иди-ка осмотри карету». Юная ведьма забралась внутрь экипажа. Порылась там и вернулась к товаркам с завязанным тесьмой мешочком. Она распустила узелки, и из мешка на торф вывалился какой-то предмет. Буря ушла бесноваться на противоположный склон горы, и на отсыревшую вересковую пустошь отбрасывала кисельного отлива блики водянистые луны. Она же окружила мерцающим ореолом предмет, оказавшийся, вне всякого сомнения, коровой, причем явно в густейшей принадлежности. «Корона!» — объявила Маград. «Видите, она вся в таких остроконечных штучках». «О боги!» — пробормотала матушка. Тем временем спящее дитя сладко чмокало. Матушка, крайне неодобряющая тех, кто бросает нескромные взгляды на лик будущего, почувствовала, что будущее само обратило к ней свою физиономию и разглядывает ее в упор. Выражение этой физиономии матушку отнюдь не вдохновляло.